Последний заговор. В сентябре 1952 года серия газетных статей предупредила коммунистов о проникновении империалистических агентов в ряды партии. Эти статьи венчали развернутую в конце 1951 года широкую кампанию в прессе против преступной недисциплинированности, кумовства, бюрократического перерождения некоторых работников. В этой напряженной атмосфере 5 октября 1952 года открылся 19-й съезд ВКПБ. Участники приветствовали Сталина единодушной овацией, который, однако, поручив сделать основные доклады своим ближайшим сподвижникам, ограничился 7-минутным заключительным словом. Отчетный доклад ЦК был сделан Маленковым, который сообщил о создании СССР атомной бомбы и оптимистически оценил внутреннюю обстановку в стране. Обойдя молчанием чистки 1948-1949 годов, Маленков сделал акцент на замечательных экономических результатах 5-летнего плана как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Его единственные критические замечания касались перегибов в реорганизации колхозов и проектов агрогородов. Хрущев выступил с докладом об уставе партии, в котором он обрушился на различные формы бюрократического и антидемократического перерождения. Оба эти доклада не открывали по существу никаких новых перспектив ни в экономическом развитии, ни в преодолении социальной напряженности. Основные нововведения состояли в изменении политических структур на вершине партийной иерархии, то есть в самом центре власти, и были сделаны по личной инициативе Сталина. Во главе КПСС, потерявшей свое определение большевиков, Политбюро было заменено значительно более громоздким президиумом, который насчитывал 36 человек, 25 членов и 11 кандидатов. Такая же инфляция коснулась секретариата ЦК, чья численность была увеличена с 5 до 10 членов, и самого ЦК, состав которого удвоился, достигнув 232 человек. На 20-м съезде КПСС Хрущев так объяснил смысл этих изменений. Заменив Политбюро более широким органом, Сталин, соответственно, уменьшил влияние своих коллег, которые теперь были окружены новичками, более молодыми, менее опытными и легче управляемыми. Этот процесс напоминал эволюцию ЦК в 30-е годы. При Ленине ЦК был малочисленным и активным органом, впоследствии его состав был увеличен, чтобы ослабить позиции входивших в него старых большевиков и переместить власть в новые структуры, где их не было. Очевидную неповоротливость президиума Сталин смог еще раз обратить себе на пользу, продублировав его более узким органом бюро президиума, 9 членов которого он назначил лично. На деле же в последние месяцы своей жизни, как и в предыдущие годы, Сталин решал все вопросы в тесном кругу, состоявшем, как правило, из Маленкова, Хрущева, Берии и Булганина. В результате президиум, кажется, так никогда и не собирался в полном составе. 13 января 1953 года «Правда» объявила о разоблачении террористической группы врачей, в составе которой были названы сначала 9, а затем 15 известных медиков, из них примерно половина были евреями. Врачам было предъявлено обвинение в том, что, воспользовавшись своим высоким положением в Кремле, они убили в 1948 году Жданова и покушались на жизнь крупных военачальников, маршалы Конев и Василевский, генерал Штеменко, выполняя приказ Intelligence Service и еврейской благотворительной организации American Joint Distribution Committee. В то время как разоблачившая их доктор Тимошук в торжественной обстановке получала орден Ленина, обвиняемые, соответствующим образом обработанные, сознавались во всех грехах. Как и в 1936-1937 годах, участники тысяч митингов требовали наказания виновных, расширения следствия и возвращения к настоящей большевистской бдительности. Дело врачей, свернутое после смерти Сталина, несомненно, не столько продолжало кампанию против космополитов, затронувшую и несколько восточноевропейских стран, сколько свидетельствовало о возникновении более важного движения к новой радикальной чистке партийных и хозяйственных кадров и интеллигенции. После раскрытия заговора пресса вернулась к тону и лозунгам 1936-1938 годов, требуя покончить с преступной беспечностью в рядах партии и окончательно ликвидировать всякий саботаж. Между тем следствие, ведшееся под руководством Игнатьева и его заместителя Рюмина, занималось фактами, которые произошли до их прихода в МГБ. Оно могло, следовательно, возложить ответственность за потерю бдительности на прежнего руководителя госбезопасности Абакумова и его покровителя Берию. Проведенные в 1951-1952 годах в Грузии чистки коснулись большого количества менгрельских кадров. Напомним, что сам Берия был менгрелом и окружал себя земляками. Высказанная в связи с разоблачением заговора врачей гипотеза о международном еврейском заговоре также могла быть использована против Берии, который во время войны создал вместе с Михоэлсом еврейский антифашистский комитет для установления связей с международными еврейскими организациями. Весьма вероятно, следовательно, что в данном случае Берия не только не участвовал в подготовке очередной чистки, но и мог стать одной из ее жертв вместе с другими руководителями, бывшими предметом особой заботы Сталина, в том числе Молотовым, его жена еврейка была депортирована, Ворошиловым и Микояном. Однако пока напоминавшая о худших временах ежовщины идея широкого заговора интеллигентов, евреев, военных, высших руководителей партии и экономики, партийно-хозяйственной элиты из нерусских республик вызревала, в ночь на 1 марта 1953 года у Сталина произошло кровоизлияние в мозг. 6 марта ТАСС сообщил, что сердце гениального продолжателя дела Ленина, вождя коммунистической партии и всего советского народа, перестало биться 5 марта в 21 час 50 минут. Тело Сталина было перевезено из Кунцево в Дом Союзов, где перед гробом прошли тысячи людей. После произнесенных Маленковым, Берией и Молотовым речей гроб был установлен в мавзолее рядом с ленинским саркофагом.